Николая Чудотворца в Воробине. Это небольшая церковь, как видно из надписи, находящаяся на паперти. Начата строится в 1690 году, мая 27-го, а освящена патриархом Адрианом 17 июля 1693 года. Постройка производилась иждивением стрельцов полка Стрекалова с приобщением дарованных царем для памяти рождения царевича Алексея Петровича 550 рублей. В 1697 году тут находился стрелецкий полк полковника Воробина, который с полком своим во время стрелецкого бунта сохранил верность к государю, и потому церковь эта, в память их верности, наименована Воробинскую. Надо заметить еще, что местность, где находится церковь, именовалась ранее Гостиною Горою, несомненно, потому что здесь жили гости, то есть купцы. При церкви пределы Петра, Алексия, Ионы и Филиппа, митрополиты Московского, и мученика Иоанна Воина.